Принято было произносить, мать его не проливала больше слез и только бродила из комнаты в комнату, и видно было, какая она старая, а отец ходил на работу и возвращался, ел, пил и молчал. Что же ему делать? «Господи», — произнес он, — «Господи, помоги!» «Как?» Он сам не знал. «Пусть ей будет снова хорошо! Пусть ей будет хорошо!» Но в глубине души он понимал, что ей никогда уже не будет хорошо без Бена вне прежней жизни. Он поглядел на розовый кварц, по-прежнему лежавший на столе, потрогал его и почувствовал, как в тот раз, когда впервые увидел его, какую-то излучаемую им правду, заключенную в совершенстве его граней. И он не мог поверить в смерть. Он знал, что это не так, всегда знал, но как рассказать об этом Рут? Как заставить ее поверить? А ведь он думал, что она тоже верит. Вчера, когда в доме воцарилась такая тишина и покой, и этот покой объял и ее, Рут, тоже, и был ощутим и в голосе ее, и в прикосновениях. Да, вчера у него полегчало на душе, потому что он видел, Рут оправилась. Она что-то поняла, что-то произошло. И вот сегодня... Джо поставил чайник на плиту, вскипятил, заварил чай и, держа чашку в обеих руках, как миску, поднес ее к лицу, чтобы согреться. Он слышал, как затворилась дверь спальни, и не решился пойти туда, к Рут, отнести ей чаю, чувствуя, что ее страхи и отчаяние могут передаться ему, заползти и в его душу, и разрушить его веру, сломить силы. И тогда он прибрал на кухне, поставил на стол еду, прикрыв ее тарелкой, написал записку и ушел. Побрел под дождем через поля и за гряду холмов, где легче дышалось, где он мог снова обрести себя, где страх и чувство обездоленности понемногу улеглись, потому что здесь он всегда чувствовал, что Бен рядом, и рана его затягивалась от соприкосновения с братом. И он взмолился, глядя поверх окутанных туманом полей черных лесов, о том, чтобы глубоко запрятанный в нем страх оказался ложным, о том, чтобы Рут не наложила на себя руки. Она ни о чем не просила, ничего не ждала. И потому тот второй день был для нее как дар, и она была сама не своя, хотя приняла его с благодарностью, и он всегда потом сиял для нее, словно золотая монета среди серых камешков. Ее разбудило солнце. Оно заливало комнату и сверкало на ее лице из закинутых за голову руках, и, подойдя к окну, она увидела мерцающее маревом синее небо и последние капли дождя, стеклянными бусинками, рассыпанные по живой изгороди, а внизу, под кустами, проглянувшие тут и там подснежники и акониты. И внезапно ее охватил непреодолимый порыв вырваться отсюда, сбросить с себя бремя всех этих дней и ночей, слез и мысли о смерти. Она умылась, оделась и почувствовала странное возбуждение, словно озноб, пробегавший по коже. Джо шел по саду с миской, полной яиц, и когда она окликнула его, остановился в нерешительности, потому что она почти не общалась с ним в последние дни, и он появлялся и исчезал, как тень. И вот теперь она стояла на пороге в свежем синем платье, и лицо у нее было другим, черты смягчились. «Она выглядит счастливой», — подумал Джо. «Счастливой!» И ему захотелось плакать от радости, потому что он увидел прежнюю Рут, такую, какой он ее знал, которая не отпугивала его. Она не покончила с собой, ведь он каждое утро боялся подойти к дому, боялся того, что он может там обнаружить. «Дюжина яиц», — сказал он, — «и еще две курицы, вроде как сидят на яйцах». «Джо...» Нет, она не знала, как объяснить ему то, что она чувствовала, и как поблагодарить его за все, ведь он так преданно приходил сюда и исполнял домашнюю работу, и никогда не задавал вопросов, никогда не был навязчив. Она любила его сейчас, как никого на свете. Он протянул ей яйца.